«Ну-ка, шкипер, прекрати. Джинк сегодня не в настроении возиться и играть», — сказал я и бережно опустил корги на пол, где он негодующе завертелся между ножками стола. Я внимательно осмотрел Джинга, но единственным угрожающим симптомом была высокая температура. «У него 46, Джек. Несомненно, он очень болен». «Так что с ним?» «Судя по температуре, какое-то острое инфекционное заболевание, но какое, сразу сказать трудно». Я поглаживал широкую голову, водил пальцами по белой морде и лихорадочно думал. Вдруг хвост слабо вильнул, и пес дружески обратил глаза на меня, а потом на хозяина, и вот это-то движение глаз стало ключом к разгадке. Я быстро отвернул верхнее веко. Конъюнктива выглядела нормально, розовой, но в чистой белой склере мне почудилась слабая желтизна. «У него желтуха», — сказал я. «В его моче вы никаких особенностей не заметили?» Джек Сендерс кивнул. «Да, теперь припоминаю. Он задрал ногу в саду, и струя была темной». «Из-за желчи». Я легонько надавил живот, и бультерьер вздрогнул. «Да, участок явно болезненный». «Желтуха?» Сендерс поглядел на меня через стол. «Где он мог ее подцепить?» Я потер подбородок. «Ну, при виде собаки в таком состоянии я в первую очередь взвешиваю две возможности. Отравление фосфором и лептоспироз, но высокая температура указывает на лептоспироз». «Он заразился от другой собаки?» «Возможно, но скорее от крысы. Он охотится на крыс?» «Иногда. Они кишмя кишат в старом курятнике на заднем дворе, и порой он бегает туда поразвлечься». «Вот именно, я пожал плечами. Других причин можно не искать». Сендерс кивнул. «Во всяком случае, хорошо, что вы сразу установили болезнь. Тем скорее удастся вылечить». Я несколько секунд молча смотрел на него. Все было далеко не так просто. Мне не хотелось его расстраивать, но ведь передо мной был умный, уравновешенный 40-летний мужчина, учитель местной школы. Ему можно и нужно было сказать всю правду. «Джек, эта штука почти не поддается лечению. Страшнее собаки с желтухой для меня ничего нет». «Настолько серьезно?» «Боюсь, что да. Процент летальных исходов очень высок». Его лицо страдальчески омрачилось, и у меня от жалости защемило сердце, но такое предупреждение смягчало предстоящий удар. Ведь я знал, что Джинга может погибнуть в ближайшие дни. Даже теперь, 30 лет спустя, я вздрагиваю, увидев в собачьих глазах этот желтоватый отлив. Пенициллин и другие антибиотики воздействуют на лептоспиры, штопорообразные микроорганизмы, возбудители этой болезни, но она все еще нередко завершается смертью. В данном случае эффективно применение стрептомицина. «Ах так!» — он собирался с мыслями. «Но ведь что-то вы можете сделать?» «Ну, разумеется», — сказал я энергично, — «я введу ему большую дозу противолептоспирозной вакцины и дам лекарство для приема внутрь. Положение не совсем безнадежно». Я сделал инъекцию вакцины, хотя и знал, что на этом этапе она малоэффективна, ведь иного средства в моем распоряжении не было. Вакцинировал я и шкипера, но совсем с другим чувством. Его это почти, наверное, уберегало от заражения. «Еще одно, Джек», — добавил я. «Лептоспироз передается и людям, а потому, ухаживая за Джинго, принимайте все меры предосторожности, хорошо?» Он кивнул и снял бультерьера со стола. Могучий пес, подобно большинству моих пациентов, поторопился ускользнуть из смотровой, полной пугающих запахов, не говоря уж о моем белом халате. Джек проводил его взглядом и с надеждой повернулся ко мне. «Посмотрите, как он бежит! Наверное, ему не так уж плохо». Я промолчал, горячо желая, чтобы он оказался прав. Но в моей душе росла гнетущая уверенность, что этот чудесный пес обречен. Ну, в любом случае, скоро все станет ясно. И все стало ясно на следующее же утро. Джек Сэндерс позвонил мне еще до 9. «Джинг что-то поскушнел», — сказал он, но дрожь в его голосе противоречила небрежности этих слов. «Да?» Мое настроение сразу упало, как всегда в подобных случаях. «И как он себя ведет?» «Боюсь, что никак, ничего не ест, лежит словно мертвый, а иногда его рвет». Ничего другого я и не ожидал, но все равно чуть было не пнул ножку стола. «Хорошо, сейчас приеду». Джинг уже не повилял мне хвостом. Он скорчился перед огнем, вяло глядя на рдеющие угли. Желтизна в его глазах стала темно-оранжевой, а температура поднялась еще выше. Я повторил инъекцию вакцины, но он словно не заметил укола. На прощание я погладил гладкую белую спину. Шкипер по обыкновению теребил приятеля, но Джинго не замечал и этого, замкнувшись в своих страданиях. Я посещал его ежедневно, и на четвертый день, войдя, увидел, что он лежит на боку почти в коматозном состоянии. Конъюнктива, склера и слизистая ротовой полости были грязно-шоколадного цвета. «Он очень мучается?» — спросил Джек Сэндерс. Я ответил не сразу. «По-моему, боли он не испытывает. Неприятные ощущения, тошноту, бесспорно, но это все». «Ну, я предпочел бы продолжить лечение», — сказал он. «Я не хочу его усыплять, даже если вы и считаете положение безнадежным. А вы ведь именно так считаете». Я неопределенно пожал плечами. Мое внимание отвлек шкипер, который, по-видимому, был совсем сбит с толку. Он оставил свою прежнюю тактику и больше не теребил приятеля, а только недоуменно его обнюхивал. Всего лишь раз он очень нежно подергал бесчувственное ухо. С ощущением полной беспомощности я проделал обычные процедуры и уехал, подозревая, что живым больше Джинга не увижу. Но хотя я этого ждал, утренний звонок Джека Сэндерса омрачил мне предстоящий день. «Джинг умер ночью, мистер Хэрриот. Я подумал, что надо вас предупредить. Вы же собирались заехать утром». Он пытался говорить спокойно и деловито. «Искренне вам сочувствую, Джек, но я, собственно, и предполагал». «Да, я знаю, и спасибо вам за все, что вы делали». Когда люди в такие минуты выражают себе признательность, на душе становится еще хуже. А у Сэндерсов не было детей, и они горячо любили своих собак. Я знал, каково ему сейчас. У меня не хватало духа повесить трубку. «Во всяком случае, Джек, у вас есть шкипер». Прозвучало это неловко, но все-таки вторая собака могла послужить утешением, даже и такая старая, как шкипер. «Да, правда», — ответил он, — «просто не знаю, что мы делали бы без него». Надо было браться за работу. Пациенты не всегда выздоравливают, и смерть порой воспринимается как облегчение, ведь все уже позади. Разумеется, только в тех случаях, когда я твердо знаю, что она неизбежна, как было и с Джинго. Но на этом дело не кончилось. На той же неделе Джек Сэндерс снова позвонил мне. «Шкипер», — сказал он, — «по-моему, у него то же, что было у Джинго». Холодная рука стиснула мне горло, но... «Но этого не может быть! Я сделал ему профилактическую инъекцию!» «Ну, не берусь судить. Только он еле передвигает ноги, ничего не ест и слабеет час от часу». Я кинулся вон из дома и прыгнул в машину. Всю дорогу до окраины, где жили Сэндерсы, сердце у меня бешено колотилось, а в голове теснились панические мысли, как он мог заразиться. Лечебные свойства вакцины не внушали мне особого доверия, но я считал ее надежным средством предотвращения болезни. И ведь для верности я сделал ему две инъекции. Конечно, страшно, если Сэндерсы потеряют и вторую собаку, но куда хуже, если это случится по моей вине. Когда я вошел, маленький Корги уныло побрел мне навстречу. Я подхватил его на руки, поставил на стол и сразу же завернул ему веко. Но никаких следов желтухи ни в склере, ни в слизистой рта не оказалось. Температура была совершенно нормальной. Я облегченно вздохнул. «Во всяком случае, это не лептоспироз», — сказал я. Миссис Сэндерс судорожно сжала руки. «Слава богу! А мы уже не сомневались, что и он... У него такой плохой вид!» Я тщательно обследовал шкипера, убрал стетоскоп в карман и сказал: «Ничего сколько-нибудь серьезного я не нахожу. Небольшой шумок в сердце, но об этом я вам уже говорил, в конце-то концов он стар». «А не тоскует ли он по Джингу, как вам кажется?» — спросил Джек Сэндерс. «Вполне возможно. Они же были неразлучными друзьями, и, естественно, он тоскует». «Но это пройдет, правда?» «Конечно. Я дам для него таблетки очень мягкого успокоительного действия. Они должны помочь». Несколько дней спустя мы с Джеком Сэндерсом случайно встретились на рыночной площади. «Ну, как шкипер?» — спросил я. Он тяжело вздохнул. «Все так же, если не хуже. Главное, он ничего не ест и совсем исхудал». Я не представлял себе, что еще могу сделать, но на следующее утро по дороге на вызов заглянул к Сэндерсам. При виде шкипера у меня сжалось сердце. Несмотря на свой возраст, он всегда был удивительно бойким и подвижным, а в их дружбе с Джингом, несомненно, играл первую скрипку. Но теперь от былой веселой энергии не осталось и следа. Он безучастно взглянул на меня тусклыми глазами, заковылял к своей корзинке и свернулся там, словно стараясь укрыться от всего мира. Я снова его осмотрел. Шум в сердце стал, пожалуй, заметнее, но все остальное было как будто в порядке, только выглядел он дряхлым и обессилевшим. «Знаете, я уже не так уверен, что он тоскует», — сказал я. «Возможно, все дело в старости. Ведь весной ему будет 12, не так ли?» «Да», — миссис Сэндерс кивнула. «Так вы считаете, это конец?» «Не исключено». Я понимал, о чем она думает. Какие-нибудь 2 недели назад тут играли и возились 2 здоровые и веселые собаки, а теперь скоро не останется ни одной. Неужели ему ничем нельзя помочь? «Ну, можно провести курс дигиталиса, чтобы поддержать сердце, и, пожалуй, принесите мне его мочу на анализ, надо проверить работу почек». Я сделал анализ мочи. Немного белка, но не больше, чем можно было ожидать у собаки его возраста. Значит, дело не в почках. Дни шли. Я пробовал все новые и новые средства. Витамины, железо, фосфорорганические соединения. Но Корги продолжал угасать. Меня позвали к нему снова примерно через месяц после смерти Джинго. Шкипер лежал у себя в корзинке, и, когда я его окликнул, медленно приподнял голову. Морда у него исхудала, мутные глаза глядели мимо меня. «Ну-ка, ну-ка, милый», — позвал я, — «покажи, как ты умеешь вылезать из корзинки». Джек Сэндерс покачал головой. «Бесполезно, мистер Хэрриот. Он больше не покидает корзины. А когда мы его вынимаем, от слабости шагу ступить не может. И еще одно. Ночью он пачкает здесь. Прежде этого с ним никогда не случалось». Его слова прозвучали, как похоронный звон. Все признаки глубокой собачьей дряхлости. Я постарался говорить как можно мягче. «Мне очень грустно, Джек, но, очевидно, старичок подошел к концу дороги. По-моему, тоска никак не может быть причиной всего этого». Он, не отвечая, посмотрел на жену, потом на бедного шкипера. «Да, конечно, мы и сами об этом думали, но все время надеялись, что он начнет есть. Так что вы посоветуете?» Произнести роковые слова я не смог. «Мне кажется, мы не должны допускать, чтобы он страдал. От него остались только кожа да кости, и вряд ли жизнь доставляет ему хоть какую-то радость». «Да, пожалуй, я согласен с вами. Он лежит вот так весь день напролет, ничем не интересуюсь». Он умолк и снова посмотрел на жену. «Вот что, мистер Хэрриот, позвольте нам подумать до утра. Ну, во всяком случае, вы считаете, что надежды нет никакой?» «Да, Джек, старые собаки нередко впадают перед концом в такое состояние. Шкипер просто сломался. Боюсь, это необратимо». Он печально вздохнул. «Ну, если я не позвоню вам завтра до 8 утра, то, может быть, вы заедете усыпить его?» Я не думал, что он позвонит. И он не позвонил. Случилось это в первые месяцы нашего брака, и Хелен служила тогда секретаршей у владельца местной мельницы. Утром мы часто вместе спускались по длинным маршам лестницы, и я провожал ее до дверей, а потом собирал все, что требовалось мне для объезда. На этот раз она, как всегда, поцеловала меня у двери, но вместо того, чтобы выйти на улицу, внимательно на меня посмотрела. «Ты весь завтрак молчал, Джим? Что случилось?» «Да ничего, собственно. Обычное дело», — ответил я. Однако она все так же внимательно смотрела на меня, и мне пришлось рассказать ей про шкипера. Хелен погладила меня по плечу. «Это очень грустно, Джим, но нельзя так расстраиваться из-за неизбежного. Ты совсем себя замучаешь». «А, знаю я все это, но что поделать, если я слюнтяй? Иногда я думаю, что напрасно пошел в ветеринары». «Не ошибаешься», — сказала она. «Никем иным я тебя даже вообразить не могу. Ты делаешь то, что должен делать, и делаешь это хорошо». Она еще раз меня поцеловала, открыла дверь и сбежала с крыльца. К Сэндерсам я приехал незадолго до полудня. Открыв багажник, я вынул шприц и флакон с концентрированным раствором снотворного. Во всяком случае, смерть старичка будет тихой и безболезненной. Первое, что я увидел, войдя в кухню, был толстый белый щенок, который в перевалку прогуливался по полу. «Откуда?» — — удивленно начал я. Миссис Сэндерс с усилием мне улыбнулась. «Мы с Джеком вчера поговорили и поняли, что не можем совсем остаться без собаки, а потому поехали к миссис Палмер, у которой купили Джинго. Оказалось, что она как раз продает щенков нового помета. Просто судьба. Мы его тоже назвали Джинго». Чудесная мысль. Я поднял щенка, он извернулся в моих пальцах, сыто тявкнул и попытался лизнуть мне щеку. Во всяком случае, это облегчало мою тягостную задачу. «По-моему, вы поступили очень разумно». Незаметно вытащив флакон из кармана, я направился к корзинке в дальнем углу. Шкипер все так же лежал, свернувшись в неподвижный клубок, и у меня мелькнула спасительная мысль, что я всего лишь немного ускорю уже почти завершившийся процесс. Проколов резиновую пробку иглой, я хотел было наполнить шприц, но тут заметил, что шкипер поднял голову. Положив морду на край корзины, он, казалось, разглядывал щенка. Его глаза медленно двигались за малышом, который проковылял к блюдцу с молоком и принялся деловито лакать. И в этих глазах появилась давно исчезнувшая искорка. Я замер. А Корги после двух неудачных попыток кое-как поднялся на ноги. Из корзинки он не столько вылез, сколько вывалился и, пошатываясь, побрел через кухню. Добравшись до щенка, он остановился, несколько раз покачнулся, жалкая тень былого бодрого песика. И я не поверил своим глазам, забрал в пасть белое ушко. Стоицизм мало свойственен щенкам. И Джинго II пронзительно взвизгнул. Но шкипер, ничтоже сумняшися, с блаженной сосредоточенностью продолжал свое занятие. Я сунул шприц и флакон назад в карман. «Дайте ему поесть», — сказал я негромко. Миссис Сэндерс кинулась в кладовую и вернулась с кусочком мяса на блюдце. Шкипер еще несколько секунд продолжал теребить ухо, потом не спеша обнюхал щенка и только тогда повернулся к блюдцу. У него почти не осталось сил глотать, но он взял мясо, и челюсти его медленно задвигались. «Господи!» — не выдержал Джек Сэндерс. «Он начал есть!» Миссис Сэндерс схватила меня за локоть. «Что это значит, мистер Хэрриот? Мы же купили щенка только потому, что не мыслим дома без собаки». «Скорее всего, это значит, что их у вас опять будет две». Я направился к двери, улыбаясь через плечо супругам, которые, словно завороженные, следили за тем, как Корги справился с первым кусочком и взял второй. Примерно 8 месяцев спустя Джек Сэндерс вошел в смотровую и поставил на стол Джинго II. Щенок неузнаваемо вырос и уже щеголял широкой грудью и мощными ногами своей породы. Добродушная морда и дружески виляющий хвост живо напомнили мне первого Джинго. «У него между пальцами что-то вроде экземы», — сказал Джек Сэндерс и поднял на стол шкипера. «Я сразу забыл о моем пациенте. Корги, упитанный, ясноглазый, принялся со всей былой бодростью и энергией грызть задние ноги бультерьера». «Нет, вы только посмотрите», — пробормотал я, словно время обратилось вспять. Джек Сэндерс засмеялся. «Вы правы. Они неразлучные друзья. Прямо как прежде». «Пойди-ка сюда, шкипер». Я схватил Корги и внимательно его осмотрел, хотя он и выкручивался из моих рук, торопясь вернуться к приятелю. «А знаете, я совершенно убежден, что ему еще жить да жить». «Правда». В глазах Джека Сэндерса заплясали лукавые огоньки. «А помнится, вы уже довольно давно сказали, что он утратил вкус к жизни, и это необратимо». Я перебил его. «Не спорю, не спорю. Но иногда так приятно ошибиться».